К слову сказать, Анна не видела в этом ничего плохого. Она не слишком верила в либеральную демократию. Меритократия 10 была ей по-всякому гораздо ближе, но вот говорить об этом вслух было бы неимоверной глупостью. Нравится это кому-то или нет, но идеалы свободы, равенства и братства 11 уже успели пустить глубокие корни в умах, как маглов, так и многих маглорожденных магов, не говоря уже о полукровках, всегда чувствовавших себя ущемленными из-за собственного статуса. Другое дело, что многие из них, если не все, отчего-то думали, что управлять обществом способен каждый. Разрушать их иллюзии было опасно, поскольку люди в большинстве своем не критичны, и правило здесь простое, как квадрат. Чем глупее человек, тем более умным он себя считает. По-настоящему умные люди часто сомневаются в своей правоте, не сомневаются же, только гении и идиоты, но последних, к сожалению, гораздо больше. Собственно, из-за понимания того, как устроено человеческое общество, она и создавала свой союз. Борьба, скажем так, с правыми экстремистами, составляющими ударную силу Волан-де-Морта, это, разумеется, основная причина, но не менее важно было не допустить, чтобы плодами победы воспользовались такие люди, как Дамблдор, Фадж или, что не менее паршиво, левые экстремисты из Союза Маглорожденных, эдакие большевики волшебного мира. Движение сопротивления должны были возглавить такие люди, как она, Сириус и Люциус. Сильные, талантливые и образованные волшебники, понимающие, как ценность традиций, так и необходимость перемен. Опыт многих стран, и магловских, и магических, указывал именно на это. Процветание было возможно лишь при соблюдении баланса между первым и вторым. Можно быть самым твердокаменным демократом, но, если у тебя есть мозги и ты достаточно образован, трудно не увидеть, что на 10 сильных чистокровных волшебников приходится, в лучшем случае, 2 полукровки и, может быть, если звезды так расположатся, 1 маглорожденный. Но это все верно лишь тогда, когда речь идет о силе дара, потому что в таких особых областях магического искусства, как ритуалистика, боевая магия или магия крови, не говоря уже о некромантии и демонологии, маглорожденные и полукровки резко уступали чистокровным волшебникам и, в особенности, волшебникам, происходящим из древних магических родов. Дело тут было и в том, какие способности и таланты веками культивировались в той или иной семье, и в том, какое образование и воспитание получали дети в таких семьях, и даже в том, какими знаниями в той или иной области магического искусства обладал род. Знания же подобного рода накапливаются веками и внедрению в массы не подлежат. Взять для примера семью Анны. За 12 веков своей писанной истории Энгельёины поучаствовали в несчетном количестве войн и грабительских походов. Кто-то из Энгельёинов участвовал в набегах на франкские королевства или на королевство бриттов, а Сигурд Хороший Муж входил в состав экспедиции Ингвара-путешественника 12 к Хазарскому морю 13. Судя по тому, какие ценности хранились в сейфах семьи и какие книги стояли на полках их библиотек, Энгельёины добрались и до наследия Западной и Восточной Римской империи, и до персидских и арабских сокровищ, и даже до кое-каких знаний, не выходивших за границы Древнего Китая. О сакральном 14 знаний скандинавских и древнегерманских магов и говорить нечего. Энгельёины собирали и хранили все, что попадало им в руки. Рукописи и золото, драгоценные камни и артефакты, рецепты зелий и описания ритуалов, редкие чары и еще более редкие наговоры. Конечно, со временем они обретали понимание того, как следует воспитывать наследников, что можно, а чего нельзя делать с магией, каковы правила игры в магическом и магловском мирах. И это все было важнее титулов, спеси и фанаберии. Собственно, оттого и не бахвалились, что выучили главный урок. Сильный не должен никому ничего доказывать. Сильный может себе позволить просто пренебречь внешними признаками успеха. Поэтому приемлемо идеальным Анне представлялось общественное устройство, принимающее в расчет, как психологию масс, так и требования рациональной эффективности. Никаких вредящих делу крайностей, никакого дурного экстремизма. Один только голимый прагматизм и умеренный консерватизм с человеческим лицом, маскирующие меритократию или лучше сказать демократию в духе греческих городов-государств. Никаких запретов на профессию или должность ни в одну, ни в другую сторону, но зато ясно сформулированные и недвусмысленно обоснованные требования к соискателю места и должности, среди которых, разумеется, лояльность и профессиональная пригодность. Без силы, способности и образования далеко не уйдешь, И это должно быть ясно любому волшебнику, получившему школьное образование. Ни чистокровность и череда великих предков, ни связи и деньги не могут гарантировать волшебнику место в министерстве, визингомате или еще где, если он ленив, неуменный и бесталанен. Но и маглорожденные должны знать, что равенство возможностей не предполагает автоматического равенства между сильным и слабым магом. Вы хотите безопасности, значит, должны позаботиться о том, чтобы вавророты ДМП не брали случайных людей. А это, в свою очередь, означает, что аврором может стать только человек, имеющий уровень силы выше 11 ранга и получивший превосходно или выше ожидаемого по 4 из 12 предметов, входящих в жабы 15, защите от темных искусств, чарах, зельеварении и трансфигурации, и, разумеется, не проваливший ни одного другого экзамена. Но кроме того, при поступлении на двухгодичные курсы аврората будущий аврор должен продемонстрировать свободное владение техникой аппарирования, телесный патронус и чары невидимости 3 и краткой категории. Сами эти требования, к слову сказать, абсолютно справедливые, сходу отсеют порядка 30% чистокровных и от 50 до 70% полукровок и маглорожденных. Добавьте к этому интенсивные тренировки в боевой магии, физподготовку, включающую профессиональную рукопашку, и серьезную теоретическую подготовку, а это лекции и самостоятельная работа с источниками, и на выходе отсеются еще процентов 60-70 в каждой категории. Все честно, вы же не захотите, чтобы вас защищали неумехи, слабосилки, трусы и ленивые бездельники. И так во всех областях, в администрации, в науке, в педагогике и прочее, и прочее. Таков был план, но до его реализации следовало еще дожить, не говоря уже о том, что воплотить подобного рода идеи в жизнь смогут только победители. Эпизод 2. Хогвартс. 3 ноября 1995 года. Напряжение нарастало. Душа маялась темной дурью, во рту ощущалось нечто странное, как если бы наелось пепла с хинином, и еще где-то в районе 5:16 начало ломать, как бывает во время гриппа. Вообще-то, Лиза уже очень давно ничем таким, общечеловеческим не болела. Как нашлась когда-то у мамы, так сразу и перестала, потому что волшебники магловской фигней не маются. Тем не менее своих давних ощущений не забыла, потому что памятливая. Вот и сейчас вспомнила по случаю, а вспомнив и вполне оценив свое странное состояние, решила, что все это край. Что-то будет, поняла и приняла, подводя итог своим ощущениям, и вряд ли что-нибудь хорошее. «Душа вещует», произнесла едва ли не шепотом, как если бы говорила сама с собой, но на самом деле сказано было для сестры. Лиза взглянула на Изи, сидевшую метрах в 10 от нее, за дальним концом стола. Получилось удачно, глаза в глаза, и взгляд у Изаба был более чем красноречив. Она все поняла и, если даже не услышала сакраментального «душа вещует», то уж, верно, прочла по губам, а прочтя, встала со скамьи и, не оглядываясь, пошла на выход. Ужин полчаса как закончился, так что встала и встала, ушла, значит, надо. Но и Лиза не стала медлить, выждала минуту, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, и тоже встала, чтобы уйти, но сразу покинуть стол не получилось. Пришлось задержаться еще на пару мгновений, чтобы сделать успокаивающий жест в сторону забеспокоившейся было Эрмины. «Сиди, мол, мелкая, все путем». Поверила сестра или нет, трудно сказать, но, вроде бы, приняла ситуацию, как есть, хотя наверняка тревожилась не меньше Лизы. У нее-то интуиция куда сильнее, и пророческий дар то и дело дает о себе знать. Но то дело, ради которого Лиза позвала Изаба на выход, Эрмины не касалось. Это было только между ними с Изи, потому что это их ремесло, а не ее. Во всяком случае, так она в тот момент думала. «Ну что, будем снимать печати?» – спросила Изаба, когда они спрятались ото всех в одной из аудиторий второго этажа. «Ты знаешь другой выход?» – неожиданно появилась рядом с ними Эрмина, которая должна была сейчас сидеть за столом в большом зале, а не просачиваться через чары запрета, наложенные на дверь. «И кстати, что за междусобойчик? Мы с Дракой Вегой, между прочим, тоже в игре, как бы не доиграться?» Поморщилась Лиза. «Ты же знаешь, как это может сработать. А какая, собственно, разница?» — удивилась Эрмина. «Умереть от передоза или быть убитой, потому что не смогла выставить нормальный щит и вовремя ударить в ответ?» В общем-то, права, вынуждена была признать Лиза, но очень уж ей не хотелось, чтобы мелкие лезли в огонь. Для драки у них в семье были две больших, она и Изи, Остальных надо было беречь и защищать. Я знаю, о чем ты думаешь, сумрачно улыбнулась ей Эрмина. И сразу скажу, ты не права, Лисхин. Скорее всего, дело идет к обыкновенной резне. Уж поверь, я знаю, что говорю. Там просто негде будет отсидеться. Так что печати надо снимать всем, и не когда-нибудь, а именно сегодня, и лучше ближе к отбою, вернее будет. Было видение, чуть прищурилась Изаба. Предзнание, тяжело вздохнула мелкая. Если бы вы не всполошились, я бы вас чуть позже сама всполошила. Где-нибудь через час-два ударила бы в набат, но раз уж вы сами начали, то говорю, как есть, надо снимать печати. И не только вам двоим, а всем и сразу. Я знаю, так будет правильно. Да и эффект будет стабильнее. Что еще знаешь? Решила все-таки уточнить Лиза. Атакуют ближе к полуночи, сказала в ответ Эрмина, словно бы говорила о сущей ерунде, или сразу после нее, большими силами. И еще что-то поганое случится, но что именно, не знаю. Маме сообщила, спросила, тогда Изаба. Не получилось, пожала плечами Эрмина. Зеркала не работают, протеевы чары тоже. Сообщение не выходит за границы антиоперационной зоны. Мы с Дракой Вегой проверяли. Похоже, нас отсекли везде, где можно и нельзя. А совы, все улетели куда-то. Совятник пуст. Ну, вот вам и последний штрих. Давно? Спросила Лиза вслух, бросив быстрый взгляд на Изаба, отчего-то уступивший ей инициативу. Не знаю, честно призналась Эрмина. Мы это обнаружили в начале шестого, так что как раз до ужина проверяли и народ опрашивали. Приблизительно около 4 пополудню, но точнее не скажу. А нам отчего не сказали, поинтересовалась Изи, но спросила как-то без огонька, без обиды и даже без особого интереса. Просто спросила, чтобы поддержать разговор. Так не к спеху, усмехнулась в ответ Эрмина. Что бы вы сделали, узнай об этом раньше. То же, что и сейчас, я так думаю. Так какой смысл спешить и зря жечь нервы, Эрми в своем репертуаре, тяжело вздохнула про себя Лиза. Все знает лучше всех, и решает тоже сама, изо всех. Впрочем, что есть, то есть, из них троих Эрмина самая умная, так что и обижаться, вроде бы, ни на что, потому что ее решения по большей части верны и своевременны. Где-то так, преподаватель им сказала, все-таки решилась уточнить, хотя ответ был известен заранее. Послала самолетики Дамблдору, леди Иванштайн и нашему декану. Дальше пусть сами разбираются, не дети. Авроров и маминых наемников предупредила сама. Теперь все в курсе. Твой хахаль тоже, добавила специально для Изи. Знают, бдят, готовятся. Так, когда будем отменять запрет, пройдемся по своим, предупредим, предложила Изи. Согласна, кивнула Лиза. Через час в тайной комнате Слизерина, значит, еще и Поттера потянем? Ну, да, из нас Парсилтангом 17 владеет один лишь Гарри. На данный момент, кроме Темного Лорда, ботать по-змеиному мог только Поттер, и значит без него в тайную комнату не попасть, а ритуал лучше всего было проводить именно там. Слизерин оставил им в наследство настоящую ритуальную пентаграмму со всеми возможными приблудами, частично вырезанную, а частично выплавленную на поверхности огромной базальтовой плиты. Черный камень и агамические фида 18, инкрустированные лунным серебром, черным обсидианом и молочно-белым благородным опалом. Хорошее, правильное место, чтобы провести ритуал, да и откат в таком пентакле ритуалиста не догонит. Все лишнее уйдет вглубь камня, а нужное не потеряется. Именно об этом думала Лиза, когда спустя час с минутами стояла напротив Изаба в рунном круге Салазара Слизерина. Они вдвоем находились в фокусе ритуала, остальные, кроме Поттера, разумеется, разместились в углах равнобедренного треугольника, замыкающего рунный круг и вписанного, в свою очередь, в главную пентаграмму. Зажечь черные и кроваво-красные свечи было минутным делом, напитать линии пентакля своей кровью, кровью пяти отменяющих запрет, чуть дольше. Но на этом, собственно, и все. В конце концов, снятие печати хоть и являлось весьма энергозатратным ритуалом, но зато было относительно простым в исполнении, и подготовка к нему много времени у них не заняла. Начинай. Изаба была в их детской группе условно старшей по команде, она и распоряжалась, но и только. Все знали заранее и в наставлениях, в принципе, не нуждались. Поэтому, едва отзвучал голос Изи, в игру вступила Гермиона Грейнджер 19. Она пропела три катре на 20 на старофранцузском и еще два на древнескандинавском, и, едва смолкли звуки ее голоса, как громыхнуло где-то под высоким сводом, и пентаграмма вспыхнула золотым пламенем. Вспыхнула, обдав ребят волной жара, мгновенно превратившейся в дуновение морозного ветра, и все закончилось так же внезапно, как и началось, однако не без последствий. Приложила их всех так, что на ногах осталась стоять одна лишь Изоба, да и ту мотала из стороны в сторону, как деревце на ветру. Остальные четверо осели кто где стоял, а у Веги Блэк от настигшего ее отката даже кровь носом пошла, но это было заранее известное зло, и устраивать из-за него истерику никто не стал. «Поздравляю, дамы и господа», – прохрипела Эрмина, которая даже не пыталась пока встать на ноги. «Печати сняты». «Сняты», – мысленно повторила за ней Лиза. «И мы все, вроде бы, уцелели и не спятили». Она обвела взглядом остальных участников ритуала и пришла к выводу, что прогноз Эрмины был верен, и все они отделались довольно-таки легко. Буквально просочились сквозь угольное ушко или, лучше сказать, проскочили между Сциллой Безумия и Харибдой Передоза, когда Вал, освобожденная из-под печати магии, сметает саму жизнь. «Самоубийцы, конечно», — признала Лиза, еще не до конца осознав, что все, слава Мерлину, уже закончилось. «Но постфактум нас, наверное, назовут героями». Это была циничная мысль, но в то же самое время она была правдива настолько, насколько вообще могла быть в нынешних обстоятельствах. Никто из них пятерых не собирался геройствовать. Их цель была куда более приземленной. Они просто хотели выжить. А то, что хранилось под печатями, как раз и могло спасти им жизнь. Хотя могло и погубить, потому что лежало там много такого, о чем они в своем возрасте в обычной ситуации помыслить не могли. Да и не должны были, но обстоятельства заставили действовать именно так, как это планировалось старшими на черный день и на крайний случай. Мать начала готовить их к войне по-взрослому сразу после той дрянной истории с наемниками, проникшими в Хогвартс в поисках философского камня. Вслух она этого не говорила, но было очевидно, мать этим происшествием по-настоящему напугана. Впрочем, ни Лиза, ни сестры вопросов не задавали, обсуждали между собой, не без этого, но к леди Энгельёйн со своими предположениями не лезли, а она, как это открылось им позже, времени зря не теряла. Нашла в закромах Энгельёйна в какой-то древний, как мир, ритуал и взялась разбираться с текстом, записанный знаками древних анаонийского письма 21. Текст же был и вовсе на каком-то экзотическом, то ли финикийском, то ли филистимском 22, языке. В одиночку, впрочем, она с этим не справилась. Пришлось звать на помощь матриарха клана Блэк Вальбургу и маму Веги Блэк Беллатрису, которую по старой памяти многие все еще называли Беллатрикс 23. В конечном счете, втроем они с этой задачей справились, и на свет появился расписанный во всех необходимых подробностях темный ритуал под условным названием «Эльфийский доспех». Название красивое, однако на самом деле, под печатями запрета были спрятаны боевой резерв и комплекс чар, условно называвшийся «Триада Тетрад 24». Боевой резерв, то есть сила, отложенная про запас, накапливался с помощью особых ритуалов, проводимых 8 раз в году на празднике годового круга. И за 3 года скопилось там столько магической энергии, что, сняв печати, то есть открыв ко всему этому доступ, они рисковали сжечь себя дотла или сойти с ума от магического передоза. Впрочем, боги миловали, и все 5 остались живы и даже, вроде бы, не рехнулись, а значит, теперь все они поднялись не только над собой и своими сверстниками, но и надо многими взрослыми боевыми магами. Как минимум, Изи и Лиза, но и мелкие, чего уж там, тоже должны были серьезно подтянуть свой боевой потенциал. Теперь им были доступны боевые чары триады тетрад, 12 заклинаний, выполнение которых требовало огромного магического резерва, достичь которого в обычном случае они смогли бы лет через 10-15 непрерывного упорного труда. Таковы были возможности высшей ритуальной магии, к которой обратились их мать и ее союзники. И, разумеется, это по определению была темная магия, поскольку в древности других вариантов просто не существовало, но зато магия невероятно эффектная и эффективная, поскольку владеть триадой тетрад – это как заполучить в свое личное пользование какой-нибудь божественный Мьёльнир 25 или не менее божественный Гунгнир 26. Первые 4 заклинания или, проще говоря, первая тетрада включала в себя атакующие чары невероятной мощи. Ансгар, Гейральф и Гадибранд 27, копье асов, эльфийское копье и меч богов, и мощное площадное заклинание Танитруум Нигрум 28. Название последнего было латинским новоделом, так как исходный текст был записан в X веке рунами старшего футарка 29 на древнегерманском языке 30 был поэтому, в принципе, непроизносим. Однако его все еще можно было читать и запоминать зрительно, и этого знающим людям было достаточно, чтобы творить ту смертоубийственную волшбу, которую в честь семьи Блэков назвали «Черной грозой». В отличие от всех этих пробивающих и рассекающих копий, мечей и стрел, «Черная гроза» являлась мощными площадными чарами древнескандинавского разлива. Мама Ингильоин говорила, что мощность этих чар сопоставима с бомбовой нагрузкой бомбардировщика Б-17 Flying Fortress 31, а это, как ни крути, 8 тонн отменной магловской взрывчатки. Эрмина потом специально узнавала, в энциклопедии Британника так и написано, 8000 килограммов бомбовой нагрузки, рванет, никому мало не покажется. Впрочем, дело было не только в том, какое это было оружие, все заклинания первой тетрады в исполнении их пятерки теоретически должны были находиться в интервале между 7 и 10 рангами, а это, как ни крути, круче некуда. По идее, Изаба и Лиза могли уже сейчас дотянуться до 10 уровня, пределом же для всех остальных, скорее всего, являлся 8 ранг. Творить такое чудовищное колдовство было не по силам даже многим взрослым волшебникам, не говоря уже об учениках Хогвартса. Как минимум, половина действующих авроров выше 6 ранга никогда не поднимались, и им этого вполне хватало. Лизина мама, отец и тетя Беллатриса с дядей Люциусом, имеющие по непроверенным данным огромный магический резерв, скорее всего, могли оперировать заклинаниями более высокого порядка, чем 10-11 ранг, но уже Адар и Тонкс, насколько это было известно Лизе, выше 9 ранга никогда не поднимались, а ведь они заслуженно считались сильными боевыми магами. Впрочем, возможно, обе две и еще кто-нибудь из своих тоже проводили те же самые темные ритуалы, что и они пятеро, и значит, могут много больше, чем официально заявлено, но этот вопрос никогда вслух не обсуждался, поскольку неприлично. Лиза попробовала встать, и это у нее, как ни странно, получилось. Тело все еще ощущалось каким-то не своим, но команды выполняло, как следует. Стояла, дышала, смотрела и слушала, а еще хотела блевать и писать. Уже хорошо. Мама предупреждала, что сразу после снятия печати им будет плохо, но обещала, что продлится это недолго, минут 5 не больше, а потом сразу станет хорошо. Вот это хорошо и накрыло Лизу через те самые обещанные 5 минут с четвертью. Приход, следует сказать, был зачетный. Даже на эйфорию, вроде бы, пусть и ненадолго, пробило. Но, вполне возможно, это была всего лишь радость от того, что они выжили и сдюжили, разом превратившись в крутых бойцов. Первая тетрада, прошептала она мысленно, копье асов, эльфийское копье и меч богов и еще не забываем про черную грозу. А ничего, такой репертуарчик получается. Есть чем удивить гадов, таким приложишь, никому мало не покажется. И в самом деле, с таким арсеналом не стыдно идти в бой, а ведь за первой тетрадой идет вторая. Защитные заклинания. Вот только это были необычные щиты типа противо- или депульса 32, какими бы мощными они ни были. Заклинания второй тетрады можно использовать, как для защиты, так и для нападения, и все они тоже относятся к весьма могущественным и достаточно темным боевым чарам. В умелых руках и при достаточном магическом резерве Вигар, Анкил, Скриппинг 33 и Вилумнирида 34, серьезная защита и грозное оружие. Доспехи короля Артура, скажем, способны не только защищать от проклятий 8-9 ранга, но и отражать, словно зеркало, возвращая скостовавшему их малифику 35. Непростое колдовство, к тому же требующее немалой силы, но, если овладеть им, как следует, противнику придется быть крайне осмотрительным в выборе оружия, и это при условии, что он переживет свою первую атаку. В этом смысле щит бога Марса по своей главной функции куда более прямолинеен. Прежде всего, он защищает, но им можно кого-нибудь и толкнуть. Удар выйдет отнюдь не слабым, но и парировать его несложно, если, конечно, успеешь среагировать и обладаешь должной силой. А вот скриппингом можно и ударить, послав его во врага, как большой имеющий тонкий и острый край сюрикен или не менее большую чакру 36. Хорошее, годное оружие, но держит проклятие лишь 7-го, максимум 8-го ранга. И, наконец, завеса Нереиды. Чрезвычайно энергозатратные и сложные в исполнении чары, способные, однако, остановить, пусть и ненадолго, даже адское пламя 37 и 1-2 авады. Завеса Нереиды, Это мощный водяной щит, буквально стена воды или даже полновесная штормовая волна, которой врага можно и утопить. Правда, послав в противника такую волну, с большой вероятностью можно остаться совсем без сил. Такое вот опасное заклинание, и об этом мама им тоже рассказывала, предупреждая, не делать глупости и всегда соразмерять желаемое с возможным. Впрочем, если не заниматься самообманом, нормальная Вилумнирида способна поставить одна лишь Изи. Лиза может, разумеется, попробовать, но ее хватит максимум на то, чтобы прикрыться от Авады, да и то один лишь раз. Остальным и это не под силу. Слишком сложно и чрезвычайно затратно. Боги, как же мне плохо. Простонала где-то за ее плечом Вега Блэк. Поттер, будь другом, убей меня, чтобы не мучилась. Но только сделай это нежно. Компреву, Моншер, Вега, оставь моего брата в покое. Сразу же откликнулась Изи. Ему еще рано думать об этих глупостях. С чего это рано? Обиделся за своего ровесника Малфой. Я уже дважды брал шестой ранг. У меня, знаешь, какое либидо. И знать не хочу. Подумала она отстраненно, но вслух, разумеется, высказалась иначе. Ладно, уговорил. Через силу хихикнула она. Придется подыскать тебе подружку с шестого курса. Почему с шестого? Не понял ее Драка. Мелкие тебе не дадут. Почти медитативно отреагировала Вега на вопрос кузена. Они еще не познали Цзен 38. Чего они не познали? Отмер бедолага Поттер. Его вся эта ситуация напрягала, как никого другого. С одной стороны, он был с ними, но с другой, не среди них. Но вопрос о Цзен вывел его из ступора. Того, чем девочки отличаются от мальчиков, между тем, пояснила свою мысль Вега, и как это использовать, чтобы сделать жизнь лучше. Хочешь сказать, ты уже познала этот твой Цзен? Тут же заинтересовался Малфой. Не раскатывай губу. Миндраки 39, усмехнулась уже вполне оправившаяся от последствий ритуала Изаба. Блэк тебе не даст. А кому даст? Все-таки, когда хотел, дракон умел быть чрезвычайно настырным. Не скажу, мечтательно улыбнулась Вега. И вообще, давайте закругляться, а то нас явно понесло куда-то не туда. Вот это верно, согласилась с ней Лиза. Однако она понимала, естественно, что разговор на грани фола был попросту необходим, чтобы преодолеть пережитый ими стресс. Они нападут сегодня. Эрмина вклинилась в разговор так и тогда, как если бы ждала подходящего момента, чтобы сменить тему и перейти к главному вопросу повестки дня. Может быть, и в самом деле ждала, могло случиться и так. Эрмина девушка непростая и ничего не делает в простоте. Сегодня, переспросила ее Лиза, ты нам об этом уже говорила, не так ли? Это уточнение, ничуть не смутившись, ответила ей Эрми. Сейчас это актуальное утверждение, а раньше это был всего лишь достоверный прогноз. Когда? Понятное дело, что этот вопрос задала старшая по команде, как часто называет Изабеллу мама. Около полуночи, но не сегодня. Значит, раньше ты ошибалась, и это будет уже завтра? Лиза решила, что следует уточнить, потому что дьявол, как любит говорить их мама 40, скрыт в подробностях. А Эрми такая, ее хлебом не корми, только дай загадать очередную загадку. Сразу за порогом нового дня, не менее туманно ответила пророчица. О, ради Мерлина, не выдержала Изи. Ты опять строишь из себя Сибиллу Трелани, я лучше, мило улыбнулась ей Эрмина. Кто она и кто я? Мой ответ, в ночь с сегодня на завтра сразу после полуночи. Так хорошо, тогда у нас осталось всего 2 часа, подвела итог Изи. Что со связью? Есть пара ребят с шестого курса Ривенкла и один семиклассник с Гриффиндора, подошла чуть ближе Вега Блэк. Они лучшие по УЗМ 41 и неплохо знакомы с кентаврами. Они попробуют пройти лесом и выйти километрах в 5 западнее Хаксмита. Я отдала им свое зеркало и блокнот Драка. Это все. Дамблдор обещал подумать, что еще можно сделать, пожала плечами Эрмина. Надо бы посадить пару бойких ребят на астрономической башне, предложила Лиза. Дадим им наше зеркало. Пусть забаррикадируются там и ждут случая. Может быть, удастся сломать барьер. Чем? Покачал головой Драка. Мы даже не знаем, что это такое. Одна надежда, что наши всполошатся. С той-то стороны тоже нет связи. Это само собой, кивнула Изаба. Но я все-таки надеюсь, что профессора что-нибудь придумают. Профессора, повторил за нею Драка. Тут такое дело, мне шепнули. Я имею в виду Слизерин. Там все еще есть какое-то количество вменяемых людей. Воевать они не хотят ни на той, ни на другой стороне, но, если здесь начнется, прилетит и им за компанию. Будем считать, что пролегомены 42 прозвучали, поторопила парнишку Изаба. «Переходи к сути. Есть подозрение, что профессора Гилфорд и Уилфрид вместе с группой слизеринцев-старшеклассников попытаются ударить нам в спину. Хреново. Тристрам Гилфорд являлся деканом факультета слизерин. Академус Уилфрид преподавал алхимию, предмет, введенный лишь год назад для седьмого курса. Оба были чистокровными волшебниками из хороших семей, имеющих за плечами, как минимум, 7-8 волшебных поколений и достаточно хорошую репутацию, чтобы быть принятыми в обществе. Рисковать своим положением и добрым именем, не понимаю. А что их семьи делали в прошлую войну? Спросила Лиза, немало озадаченная таким поворотом дел. Без понятия. Да, дела. А это уже Эрмина. Нам только боя в замке не хватает для полного счастья. Надо было их переселить куда-нибудь наверх, покачала головой Лизи. Опять старый мудак нам свинью подложил. Дамблдор, и в самом деле, активно воспротивился идее переселить слизеринцев из их подвалов на верхние этажи донжона. Оттуда они не смогли бы ни выйти незаметно, ни толком атаковать кого-нибудь в спину. Да и запереть их там было бы куда проще. Одна лестница и никаких подземных ходов. Но Великий Светлый возвысил свой голос в защиту серых и убогих. Он заявил, что огульные обвинения до добра не доведут и что коллективные наказания и сами по себе преступления. В общем, разагитировал всех, кого только мог. А мог он пока, увы, многое. Все-таки репутация у него даже после его скандального признания и пощечины, которую влепила директору Изи, оставалась довольно-таки высокой, а сила убеждения – более чем эффективной. Оплакивать во всеуслышание убиенного идиота, вернее идиотку, так как неудачную попытку покушения на Изи предприняла Темсин Макнир, Дамблдору не позволили. Слишком уж там все было очевидно. Он даже оплеуху вынужден был проглотить, но дальше все пошло, как по накатанному. Второй шанс, сила любви и прочий леволиберальный бред. И, увы, оказалось, что все это еще неплохо работает, в особенности, если говорить о детях. Зря мать его решила использовать, надо было валить старого козла нафиг. Лизу иногда заносило, но сейчас ее так скрутило от злости и ненависти, что даже дышать стало трудно. Но она все-таки смогла взять себя в руки и пережила очередную волну черного безумия. Пережила сама и поспешно оглядела остальных. Проняло всех, но, слава богам, резьбу не сорвало никому. Потому что, как говаривали латиняне, «проимонитус», «проимонитус 43», а старшие их об этом предупреждали. Третья тетрада закрывала ритуальную последовательность и в силу некоторых особенностей мощных обеспечивающих чар усиливала доминирующее в данный момент чувство. Ненадолго, но сильно, и это надо было суметь купировать. Лиза смогла, остальные тоже, и значит, слава Мерлину и Моргане, они все оказались даже крепче, чем думали о них родители. Отец, вообще, был против всех этих темных камланий, но кто же слушает Сириуса Блэка, когда он лезет не в свои дела? А между тем, замыкающая тетрада перешла из пассивного состояния, потаенное знание, в активное, иначе именуемое актуальным знанием, и стала доступной для применения. Тарнхельм 44, заклинание, блокирующее ментальную магию и не позволяющее противнику влиять на разум сражающегося воина, нервно обезболивающее, способное временно купировать даже очень сильную боль, дам, чары для остановки массивной кровопотери и обихает 45, самый сильный из незельевых стимуляторов, практически наркотические чары, что-то вроде начарованного кокаина или ЛСД, только без сопутствующих глупостей. Ну, что, все готовы? Как и следовало ожидать, первой пришла в себя Изи. «Командуй», — предложила ей Лиза. «Тогда так, дамы и господа, мы с Лизой пойдем вниз к маминым боевикам, а вы трое присоединяетесь к группе Хамфри Байна на главной лестнице». Повернулась Изаба к Эрмине, Веге и Драко. «Слизеринцы пойдут именно там. Винтовую лестницу мы взорвем и завалим камнем. Там не пройдут. Пойдут в обход, нарвутся на авроров, а их мы сейчас же предупредим. Так что лестница станет их главной целью. Вам приказываю не выделяться, крутость немеренную не демонстрировать, держаться за спинами старшеклассников. Ваш арсенал до времени, мелкие уколы и щитовые чары. Полной силой в бой вступите только тогда, когда прижмет по-настоящему. Вы там наша главная сила, но до времени никому, даже своим, знать об этом не надо. Все понятно? Сейчас впервые за все время Изи взяла на себя уже не неформальное лидерство, а заранее обговоренное и согласованное верховное командование. «Поттер, ты с гриффиндорцами», — обернулась Изи к своему брату. «На рожон не лезь. Твой уровень на данный момент — это максимум 6-й класс, Вот и веди себя соответственно. Не геройствуй и не поддавайся на провокации. У вас там идиотов полно, так что постарайся на вопли с нами Поттер не реагировать. Наша задача не столько победить, сколько сковать противника боем и постараться при этом выжить. Понял? Да. Кивнул Гарри, соглашаясь с очевидным. Он был не глупым парнем и довольно хорошо представлял себе, на что может рассчитывать в бою. Они его, конечно, неплохо поднатаскали за прошедшие годы, да и оснастили всяким разным, но, как говорится, нельзя объять необъятного. Если бы Лили занималась с ним, как положено и с раннего детства, тогда, возможно, он был бы сейчас на уровне Драка. Но, что не сделано, то не сделано, и, начав тренировки всего 3 года назад, он и так уже прыгнул выше головы. Но всему есть предел. Так что сейчас он мог конкурировать со старшеклассниками, но никак не со взрослыми, прошедшими специальную подготовку магами. Тогда, всем, кто еще не экипирован, есть чем заняться, пока еще есть время. Сама Лиза, как и Изаба, была уже экипирована и вооружена. Под школьной мантией, чтобы не привлекать к себе внимания, прятались костюм боевого мага и запасная палочка, ножи и огнестрел. Но вот все остальные переодеться еще не успели, имея при себе лишь дополнительные палочки и немного боевых артефактов. Так что, совет или, лучше сказать, приказ Изаба был более чем актуальным, поскольку, если прогноз Эрмины верен, то в ближайшие часы, всем им, включая Поттера и примкнувших к их сообществу Боунс, Гринграсс и Лангботтому, никакие дополнительные средства для выживания лишними не будут. Глава 5. Смелей, вперед и тверже шаг. Эпизод 1. Хогвартс. 3 ноября 1995 года. Конечно же, ему пришлось нелегко. Да и кому бы на его месте было просто. Мало того, что долгие годы он незаслуженно считался мальчиком, который выжил и вынужден был, как умел, нести это бремя, так теперь вдруг выяснилось, что на самом деле он всего лишь мальчик, получивший кирпичом в лоб. То есть, Гарри Поттер тогда действительно выжил, что есть, то есть, но ничего похожего на подвиг в этом его выживании не было. Подвиг совершила, если магический выброс можно считать личным достижением, его сестра. А он в этой истории скорее пострадавший простофиля, чем герой или что-нибудь еще в этом же роде. Впрочем, это ему как раз никак не мешало. Он все равно никогда не хотел быть избранным и никакой радости по этому поводу не испытывал. Так что и жалеть было, в сущности, ни о чем. Проблема, если честно, состояла в другом. С тех пор, как Гарри узнал о бесследно исчезнувшей, словно канувшей в лету два Гарриет, он часто и подолгу о ней думал, переживал за нее и мечтал о встрече, пытаясь представить, какой она будет. В его воображении даже сложился некий устоявшийся образ. Гарриет должна была быть маленькой копией его мамы Лили. И вот свершилось, и он получил назад свою пропавшую много лет назад сестру. Но правда в том, что сестрой ему Изи приходится чисто формально, потому что она не Гарриет, Изаба. Не маленькая и совершенно незнакомая ему рыжая девочка, а давно и хорошо знакомая красавица, похожая не на Лили Поттер, а на Анну Энгельёйн. Сильная, харизматичная и невероятно одаренная волшебница. И в этой ситуации, неизвестно, что лучше. То ли не знать свою сестру вообще, чтобы начать отношения с чистого листа, то ли знать ее так же хорошо, как знает он Изи. Однако по факту они знакомы с первого курса, и даже больше того, они, вроде бы, даже близкие друзья, в чем, к слову сказать, нет никакой его заслуги. Это девочки Энгельёйн сами включили его в свой ближний круг, а не он в силу своих немеренных достоинств заслужил право быть их другом. И вот он дружит с ними уже 5-й год подряд, сблизившись настолько, что знает о каждой из них много такого, о чем другие даже не догадываются. Но при этом о главной их тайне, ну или об одном из их главных секретов, он не знал и знать не мог, потому что гарпии умеют хранить свои секреты, как мало кто другой. Так что он о том, что Изаба, это замаскированная Гарриет, Гарри не знал и даже не догадывался, а вот они все это время прекрасно знали, кто есть кто в их маленькой компании. И это знание, к слову сказать, уже дважды спасало ему жизнь и отлично объясняло их, девочек Энгельёйн, более чем теплое к нему отношение. Теперь же, после всего, ему предстояло заново выстраивать свои отношения с гарпиями Энгельёйн, но на раскачку и осторожную притирку времени как раз и не осталось. Грянула война, и всем сразу стало не до таких пустяков, как самоопределение. И ритуал, свидетелем которого он стал только потому, что владел Парсилтангом, расставил все точки над «и». Последние точки, Если быть абсолютно честным, три Грации, как, впрочем, и Блэк с Малфоем, заранее знали, что готовит им будущее, потому что родители говорили с ними, как со взрослыми. А вот с ним, с Невиллом и Сьюзен никто так не говорил. Они трое оставались в своих семьях детьми, и, если их и учили чему-то сверхшкольной программы, то сказать спасибо следовало опять-таки леди Энгильёйн, которая вела их семьи за собой и исподволь готовила небезразличных ей детей к будущим испытаниям. Где бы он был вместе с Лонгботтомом и Боунс, если бы их не заставляли тренироваться и не тянули вперед те же Гарпи, Малфой и Блэк? И ведь вот, что любопытно, все, вроде бы, все понимали, и родители, и дети, и все равно всей серьезности вопроса оценить, похоже, так и не смогли. И возникает вопрос, так ли плохо, что Гарриет росла, как и Забангильёйн, и так ли хорошо, что он рос в семье Смитвика. Привыкший обсуждать наедине с самим собой практически любые вопросы, Гарри думал о себе и Гарриет практически всю дорогу до башни Ривенкла, где им с Драко и Невиллом выделили крошечную спаленку на троих, думал, но, разумеется, так ни до чего путного и не додумался, а потом стало уже не до пустопорожних размышлений. Прихватив по дороге Невилла, они пришли в спальню, и Малфой вытащил из своего сундука заранее припасенную контрабанду, два тюка с оружием и снаряжением для тех, кто не в теме. Дело в том, что мать Гарри слышать не хотела обо всех этих опасных делах, которыми занимаются отмороженные на всю голову гарпи, и поэтому, не прояви леди Энгильёйн заботу, сейчас, в преддверии нападения пожирателей, Гарри оказался бы безоружным и беззащитным ребенком, не способным оказать врагу достойный отпор. С Невиллом дела обстояли точно так же. Его отец был уверен, что Хогвартс – самое безопасное место в магической Великобритании, и, вообще, не детское это дело лезть в огонь. Для этого, где, есть взрослые. О том, что беда сама может прийти в Хогвартс, он, разумеется, даже не догадывался. «Держите, парни», – кивнул им Драко. «Если в чем не разберетесь, спрашивайте». «Объясню». Гарри взял свой тюк, он был аккуратно надписан его именем и фамилией, и отнес на кровать. Спасибо гарпиям, он знал, что делать с укладкой. Расстегнул опоясывавшие ее ремни, раскрыл, превратив в кожаный коврик, на котором лежали предназначенные для него вещи. Костюм из промежуточного слоя кожи Василиска, так называемого, слоя линьки, со вставками кольчужной ткани из лунного серебра и элементами доспеха из орехалка 3 на плечах и предплечьях. А вот ботинки были самые что ни на есть магловские, бельгийские гицкоругок, сделанные на заказ на фабрике в Тестильте. Зачаровывали их, как рассказывала ему Лиза, Эрмина на пару с Вегой Блэк, у которой среди прочего имелся необычный для их семьи талант к бытовой магии. Ножны для палочки и кинжала тоже подверглись зачарованию, но кинжал был самый обычный, магловский пиацы Кейпер 4. Впрочем, при его поттеровском владении холодным оружием гномия или гоблинская сталь были бы излишней роскошью. Но и без хорошего клинка, как объяснила им однажды леди Энгильёйн, никак нельзя. А еще в укладке оказался боевой пояс с несколькими карманами для зелий и артефактов, шерстяная шапочка, чтобы волосы не лезли в глаза, перчатки из драконьей кожи и зачарованные тактические очки. Все это добро наверняка стоило немало золота, и это, если не считать того, что такие вещи и за деньги не сразу найдешь. Было даже неловко принимать такой дорогой подарок, но Лиза сказала, что это ему, как наследнику Иванштайну от Сюзерена, которым в этом случае является для него леди Энгильёйн. Так что, все путем, повторил он мысленно одну из странных присказок Эрмины, и вдруг подумал, что, похоже, он, и в самом деле, собирается на войну. У него от этой мысли даже озноб по спине прошел, но и праздновать труса было нельзя. Ни в этот раз, ни перед единственными настоящими друзьями, которые у него есть, и уж точно, что не перед сестрой. Гарриет, как бы ее теперь ни называли, собирается драться наравне со взрослыми, а ему всего-то и нужно, что продержаться, если вообще придется, в группе старшеклассников. У них разница в возрасте всего в год-два, но его, худо-бедно, чему-то дообучили. 3 года при каждой возможности с гарпиями, да еще и каждое лето хотя бы месяц, когда гостил у Энгильёйнов, Малфоев или Блэков, с инструктором. Так что кое-что он умеет, и, если не будет трусить, то и сможет. Гарри, окликнул его между тем Драко, ты же учился стрелять из револьвера? Да, подтвердил Поттер, как раз этим летом. «Тогда, держи». И Малфой протянул ему кобуру с револьвером Ругер. Это был американский Ругер Сицурита Сикс-5, и именно с таким револьвером тренировался летом Поттер. Оружие было несколько тяжеловатым для его руки, но с двух рук стрелять у него получалось совсем неплохо. «Спасибо, Драко», — поблагодарил Гарри, принимая револьвер. «Сколько патронов?» «Только те 6, что в барабане», — развел руками Малфой. Мать зачаровывала. Не думали, что так быстро понадобится. Собиралась к Йолю 6 зачаровать еще, но не сложилось. «А у тебя какой?» «У меня вместо револьвера вторая палочка», — отмахнулся Драко. «И 3 Амазонум Сагитта 7. Должно хватить». «Ага, ага», — покивал в ответ Гарри. «Тогда, понятно». Впрочем, было кое-что еще, что он понял из слов Малфоя, но что не стал и не будет с ним обсуждать. «Стрелы амазонок – это ведь женские защитные артефакты. Мужчины ими не пользуются, хотя теоретически и могли бы, но нет. Амазонум Сагитта считается чисто женским аксессуаром, как, скажем, пудреница или губная помада. И, значит, артефакты дала Драко Нарцисса. С ее стороны это был знак особой заботы. Что-то более серьезное, чем накормить, напоить и вовремя уложить спать. Именно это задело Гарри больше всего. Леди Малфой такого рода заботу о сыне проявила, а его мать – нет. Леди Иванштайн такое просто в голову не пришло, и не могло прийти, вот, что важно. Она жила в совсем другом мире, и многих вещей попросту не понимала. Какие такие боевые артефакты, зачем они детям? Дети в школе, а Хогвартс – это самое безопасное место в Англии. Да и, вообще, боевые артефакты – не игрушки. Ребенок может случайно пострадать. А о том, что в руках у ребенка волшебная палочка, точно такая же, к слову сказать, как и у любого взрослого волшебника, она не думает. Просто не воспринимает палочку, как оружие, хотя кому и знать о том, на что способна такая вот палочка, как не ей. Но опять-таки нет. Анна Энгельёйн знает, Нарцисса Малфой и Беллатриса Блэк тоже. Они видят вещи такими, каковы они на самом деле. А Лили, бывшая Поттер, живет словно во сне, а между тем, все настолько очевидно, что даже странно, как взрослый, образованный и талантливый человек не понимает таких простых вещей. Это не дети спешат на войну, эта война пришла к ним на порог, и в этой ситуации лучше дать сыну женский артефакт, раз уж другого под рукой не оказалось, чем оставить его один на один со злом вообще без всего. Спасибо, леди Энгельёйн позаботилась, так и есть, что бы он сейчас делал. Не прояви она заботу и понимание, да, ничего, собственно, не делал бы, потому что обычному пятикласснику практически нечего противопоставить взрослому обученному боевой магии волшебнику. Гарри отлично помнил свое бессилие, когда их в самом конце первого курса атаковали внедренные в Хогвартс боевики. Его одноклассники в своем большинстве точно так же беспомощны, как они с Эрминой тогда, хотя и старше их на 3-4 года. В Хогвартсе не изучают боевые искусства, если не считать, конечно, кое-какие приемы, рассматриваемые на защите от темных искусств. Но этого, как показывает практика, совершенно недостаточно. Уж он-то знает, потому что кое-чему его все-таки обучили, но занимались этим не мать и не Великий Светлый, а Сириус и Адара Блэк, Тонкс и Лиза Сизоба. Благодаря им, Гарри, Невилл и Сьюзен Боунс освоили несколько весьма эффективных защитно-атакующих связок, и, если придется, смогут, как сформулировала его сестра Изи, продержаться секунд 30-40 против среднего бойца и 10-15, если повезет, против опытного боевика. Впрочем, именно эти 10 секунд в определенной ситуации могут оказаться критическими, так что не все так плохо, а с таким снаряжением и оружием, которым снабдила их леди Анна, они получают еще пару шансов на выживание, что, если быть объективным, совсем немало. Эпизод 2. Поместье семьи Монктон, 3 ноября 1995 года. 5 сообщений от Сириуса, 3 записки, доставленных совами, и 2 телефонных звонка из города, 2 послания от Люциуса и 3 записки от Беллатрисы. Все они добрались до Анны, как, впрочем, и масса другой корреспонденции, только в 10 часу вечера. В течение дня, вернее, где-то с 2 часов пополудни ей было не до почты, поскольку Анна участвовала в операции по деблокированию поместья семьи Монктон. Монктоны были не бог весть каким знатным родом. Всего 5 поколений чистокровных волшебников, при том, что нынешний глава рода сэр Агастис Монктон, как и 2 его взрослых сыновей, был женат на маглорожденной волшебнице. Это и определило его отношение к разгорающейся войне. Являясь убежденным консерватором, как по одну, так и по другую сторону статута о секретности, и, получив титул баронета 8 за многолетний вклад в развитие британской промышленности, Агастис попросту не имел возможности присоединиться к темному лорду из-за расовой политики, проводимой Волан-де-Мортом. В результате Монктоны довольно долго оставались нейтралами, но в этот раз отсидеться в стороне у них не получилось и пришлось вступать в союз с графиней Готскангельёен. Вот союзнический долг и привел Анну в Саут-Йоркшир, где находилось поместье дружественной семьи. Впрочем, проблема состояла не в одних лишь хозяевах поместья. Являясь патриотом Великобритании в обеих ее ипостасях и просто порядочным человеком, Агастус принял под свой кров порядка полутора десятков семей маглорожденных и полукровок. Однако тех, кто смог бы оказать пожирателям вооруженное сопротивление, собралось под его началом ничтожно мало. Основную массу беженцев составляли женщины, дети и родственники маглы. Народу, вроде бы много, а воевать некому. Можно сказать, лакомый кусочек для пожирателей, и Генри Хислоп, являвшийся членом внутреннего круга и ветераном еще прошлой войны, не замедлил воспользоваться подвернувшейся возможностью. Случайно перехватив курьера, отправленного сэром Агастисом в Лондон, он привел к поместью Монктонов отряд в два десятка бойцов. Большей частью молодняк, конечно, не обстрелянные новобранцы, зелень зеленью, но были среди людей Хислопа и опытные боевики. Впрочем, взять замок 9 сходу они не смогли, а затем в игру вмешалась Анна. Получив сигнал бедствия, она, не раздумывая, то есть в обычной своей манере, бросилась на помощь. В этот момент в доме на Пелу-Мелу не было практически никого из ее людей, занятых в других местах, где ожидались нападения пожирателей или уже шел бой. Поэтому первой волной к Монктонам отправились только Алиса и Фрэнк Лангботтом и двое добровольцев с континента. Нежита Твердятичев, боевой волф из Холлингарда 10 и Антуан Куртгёс из Нормандии. Вот впятером они и трансгрессировали в холмы близ деревни Идил. Имение Монктонов располагалось недалеко от этой деревни, и с высокого скалистого холма, на котором высадилась Анна, открывался отличный вид и на дома маглов, и на усадьбу Монктонов. Увидела она и само сражение, разгоревшееся у парковых ворот имения. Защитники замка пытались не подпустить пожирателей к жилым постройкам и вели сейчас бой на западной границе парка, поскольку с других сторон подобраться к усадьбе было совсем непросто. Местность здесь изобиловала скалистыми холмами, глубокими оврагами и пятнами старого завалиженного леса, а трансгрессировать на короткие расстояния, да еще и в условиях боя, и на незнакомой территории, умеют, как известно, лишь немногие волшебники. И люди Хислопа в этом смысле исключением отнюдь не являлись. Итак, бой кипел у западной границы парка. Защитники имения прятались за столетними дубами и каменными опорами ворот. Нападавшие, а их даже на взгляд Анны оказалось неожиданно много, продвигались вперед под прикрытием довольно мощных щитов. Разноцветные заклинания летели навстречу друг другу, создавая неповторимый колорит магического сражения, а временами возникали еще и звуковые эффекты. Громыхал гром, трещали стволы деревьев и раздавались иные ни на что не похожие звуки. То что-то, вроде бьющегося стекла и коротких взрыкиваний бензопилы, а то и вовсе стук железнодорожных колес, крики птиц и рев медведей. В общем, образцово-показательная магическая схватка, исход которой, впрочем, был предрешен. При таком численном перевесе и существенной разнице в боевой подготовке пожиратели должны были в конце концов прожать оборону Монктонов и ворваться в замок. Возможно, не сразу, поскольку среди обороняющихся явно было, как минимум, несколько опытных людей, довольно грамотно построивших оборону на наиболее очевидном с точки зрения топографии направлении атаки. Однако, сомнений в том, кто одержит верх, у Анны и ее спутников не было, а значит, они не имели права на промедление и должны были вмешаться, то есть сходу вступить в бой. Призывы о помощи, а Лангботтомы успели послать несколько сов союзникам, то ли сработают, то ли нет, но, даже если подмога все-таки придет, это может оказаться слишком поздно для Монктонов и искавших у них защиты людей. «Атакуем», — решила Анна, вполне оценив характер боя и шансы сторон. «Фрэнк и Алиса, берите левый фланг, не шитани, вы справа, я по центру, оппарируем и атакуем сходу. Главное не останавливаться и не тормозить, место сбора здесь на холме, это все». Отдав приказ и не дожидаясь, пока прыгнут остальные, она тотчас оппарировала, целясь в центр группы боевиков, наступавших на усадьбу по подъездной аллее. Как всегда в бою, она привычно выскочила сантиметров на 10 выше почвы, упала на полусогнутые ноги и, запустив, пока никто не очухался, нарбанский веер, цепочку из 7 несильных, но болезненных молний, выстрела противо Максима 11 и отскочила назад и влево. Получилось неплохо, но и незамечательно. На молнии купились лишь двое пожирателей, растерявшихся от внезапной атаки и разом потерявших инициативу, но третий боевик оказался тертым калачом. Он уклонился от удара молнии и вмазал в ответ чем-то убийственно черным. Впрочем, не попал. Анна уже снова отскочила, развернулась и, сместившись еще больше в сторону, кинула в противника копье асов шестого ранга, разбив мужчине щит и заставив его уйти в перекат. Между тем, ей прилетело справа от незатронутой молниями женщины, только теперь обнаружившей, что у нее за спиной кто-то есть. Женщина, а вернее совсем молодая светловолосая девушка, отчего-то не носившая ни черной мантии, ни фирменной белой маски, не мудрствуя лукаво бросила в Анну темная сика-12, которая ей все-таки удалось парировать баклером 13 на левой руке. Но, если честно, это было близко, и уже самой Анне пришлось сразу же уйти в перекат, выстрелив в девушку еще одним ансгаром. Кидала она копье по наитию, что называется, на звук дыхания, да еще и от самой земли, но на этот раз получилось удачно. Ее оппонентка не успела прикрыться щитом и, получив темное заклинание в правое плечо, выронила палочку и улетела назад, сбив по случаю с ног еще одного пожирателя. Дальше у Анны наступило то состояние, которое она называла для самой себя сном разума. Сознание, словно бы, отключилось, передав управление телом в ведение рефлексов и боевых автоматизмов. Самое то во внезапно возникшей собачьей свалке, когда не успеваешь ни то, чтобы о чем-нибудь подумать, но даже понять, что и зачем делают твои руки и ноги. В таких ситуациях и становится очевиден класс бойца, и, если у Анны были еще сомнения в уровне своей подготовки, то вылетев из боя аппарации спустя 2 минуты и 17 секунд, она могла с гордостью констатировать, что не зря рвала жопу на тренировках. Атаку пожирателей она сорвала, и те были вынуждены отступить, воспользовавшись своей чернодымной трансгрессией и уволакивая с собой, как минимум, один труп и двух тяжелораненых. Однако и ей досталось несколько неопасных порезов, мелких ожогов и неглубоких колотых ран не в счет. Другое дело, что за 2 с небольшим минуты боя она попросту выдохлась. Бой, как ни крути, получился тяжелым. Противник был весьма неплох с точки зрения техники боя и превосходил числом. И кроме того, если не наводить тень на плетень, как делает это великий светлый, темные заклятия в среднем куда опаснее обычных, тем более светлых чар. В обычном тренировочном бою Сириус, известный своими мощными до 12 ранга заклятиями, так ни разу и не смог рассечь ее баклер своими сика Максима. Пробить его, к слову, у него за все время вышло только 2, да и то он использовал для этого Равшаатинг Спел 14 повышенной мощности. А сегодня в собачьей свалке ей не только рассекли кулачный щит, но и пробили чем-то острым ее коронный Аспис-15. А все, потому что противник использовал много темномагических заклинаний и не чурался пускать в ход зачарованные клинки. Впрочем, Анна тоже в долгу не осталась, применив в пылу схватки даже такую мерзость, как хлыст Морганы 16. У нее от этого проклятия на всю жизнь остался шрам на лице, и будь ее воля, она бы и вообще вычеркнула эту смертоубойную жуть из памяти. Но, увы, на войне, как на войне, там, как и в любви, все средства хороши 17. Да и она, на самом деле, не из тех лицемеров, кто стесняется омрачить душу и запятнать свои руки темной магией.